что скрыто даже от самых искусных приемов дома. И страх, потому что она впервые за долгое время ощутила, что здесь, в этой дикой земле, ее знания ничего не стоят.